Братья и сестры, я прочитаю место одно, а потом объясню, почему это место относится, как я его понимаю и к себе принимаю его. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, прочитаю, 10 стиха. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. А если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Я уже где-то около 2 лет живу в Нагорном Карабахе. Жил в Мартакерте, город Мартакерт. Сейчас переехал в город Степанакерт. Живу там на квартире. Объясню ситуацию, которая там, и потому что звать меня Грант. И о благовестии, оно очень сильно касается и благовестия, потому что Нагорный Карабах, он на военном положении. Люди, которые там живут, в основном все прошли через войну. У кого-то убитые, у кого-то были ранены, сами участвовали, убивали. Вот такой контингент людей. Основная масса людей, которые там живет, это, процентов, я так прикидывал, где-то процентов 90-85, это люди военные и полиция. Остальные люди, это такие там магазины, продавцы, убирают, еще какие-то работы совершают. Работы практически, таких профессий нету. Люди живут в основном за счет армии, за счет полиции. Это, и даже вот я недавно разговаривал, сокращения на работах идут, людей сокращают, например, водителей там или еще кого-то. Денег тоже в стране, тоже тяжелая обстановка. Благовестие, открытое благовестие в Нагорном Карабахе запрещено. Библиотечное служение запрещено. Братья вот приезжали к нам, оркестр приезжал, несколько раз приезжал. В основном, когда приедут вы в Мартакерте, служение было, то приходили, практически сразу приходили, переписывали людей, кто чего мешали благовестию. Последний раз, когда было, то Бог дал милость, что не переписывали. Вернее, пришли они позже, когда уже закончили все, они пришли позже только переписывать. Поэтому служение это совершать, для меня это было очень тяжело, потому что вот сегодня была мысль такая, что благовестие – это сила Божья для спасения. И понимаю, что когда вот нету этого благовестия, то силы духовных практически нету. Я вот место это прочитал. Почему? Потому что у меня в жизни было так, что вот когда теряешь вот это упование на Господа, и вот здесь сам Иисус Христос говорит так: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю вам, говорю не от себя, а Отец, пребывающий во мне. Разве ты не веришь?» И вот когда появляется вот упование на Господа, уповаешь на Господа, то и сила бывает, и засвидетельствуешь. Понимаешь, что благовестие, оно должно быть. Если не благовествуешь, то ни силы Божьей не будет. И можно упасть и потерять спасение. И понимаю, что благовестие только, я понимаю, может, еще кто-то из братьев подскажет, личное благовестие. Личное благовестие – это, что люди в основном там знают друг друга, смотрят, как ты живешь, что ты говоришь и как ты поступаешь. И вот сейчас вот я это переехал, вот Степанакерт, говорит, у нас там дом молитвы сейчас нету. И приглашаю, с кем познакомишься, пригласишь домой. Молился о том, чтобы Господь послал. Не может быть, чтобы в городе не было тех, кто любит Господа. Я работать начал. У меня машина, такой микроавтобус, и база длинная. И я ее под катафалку использую сейчас. Ну, пошел, думаю, ну что надо, надо же беседовать с кем-то, надо как-то приглашать. Пошел в морг, договорился, там расположилась женщина. Говорит, ну я буду звонить, если так и буду, это, ты будешь возить. Ну и слава Богу, вот если дальние рейсы, то пока едешь и беседуешь. И люди, вот бывает, и принимают, говорят, да, будем читать, будем это. И последний раз Бог так, ну, как бы подарок сделал, молился. Сам человек, я отвез человека, уже должен был уезжать, и задержался. Он подходит и говорит, а ты верующий? Я говорю, верующий, настоящий верующий. Я говорю, настоящий верующий. И начали беседовать. И, а он человек, который и ищет Бога, и знает, он Слово Божие читает, сравнивает, говорит, не по Слову. И начали беседовать, рассказывать все. И уже, он говорит, ты слышал, вот там проповеди, вот там кассеты, там это в интернете проповеди такого-такого-то. Я говорю, да не, не знаю. Ты, говорю, лучше возьми, вот найди это, фамилию Антонюк, прочитай, Николай Степанович, и его проповеди. И послушай, я говорю, тебе понравится. Он говорит, хорошо. Вечером звоню, говорю, ну как, нашел? Говорит, нашел, брат, нашел, все хорошо. Я говорю, ну я через неделю, это буквально перед моим отъездом, Господь так вот милости оказал. Говорит, я говорю, ну я через неделю приеду, мы поговорим с тобой. Бог, я понимаю, что Бог слышит, и единственное это личное благовестие. У нас и в Мартакерте тоже, это и братья, и сестры свидетельствуют. Но скажу, что очень тяжело. И бывает, и руки опускаются. Говоришь, и как бы и на смарку. Потому что бывает, люди приходят и начинают ходить, КГБ вызывает, и после этого люди перестают ходить, пугают. И там, где ну, испугались, уже перестают ходить. Поэтому у меня большая просьба к вам, чтобы молились за Карабах. Потому что люди погибают, а если без молитвы, вот здесь вот написано, просите, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Что не попросите во имя Мое. Поэтому большая просьба каждому из вас, чтобы молились за Карабах, потому что там очень сложная такая обстановка для благовестия.